Тридцатые годы прошлого столетия. Уездный город в одной из отдаленных российских губерний. В легком мареве летнего дня лежал сонный, разомлевший от жары городок, когда в доме городничего собрались местные чиновники. На обитых зеленым плюшем креслах удобно расположился судья Ляпкин-Тяпкин, уже немолодой человек с большими пышными бакенбардами. Рядом с ним попечитель богоугодных заведений Земляника, тучный мужчина с двойным подбородком и заплывшими жиром глазками. На кончике соседнего стула робко присел смотритель уездных училищ Хлопов. Поодаль у окна поместился лекарь Христиан Иванович Гибнер, существо бессловесное, лишь изредка издает он какие-то нечленораздельные звуки. Все они с нетерпением ожидают городничего, мучаясь в догадках, что послужило причиной их беспокойства в этот жаркий летний день. Но вот появляется и сам городничий. Он без мундира, в белом жилете, лосинах и огромных ботфортах. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Да, как ревизор? Ревизор из Петербурга. Инкогнито. И еще с секретным предписанием. Вот тена. Вот не было заботы, так подай. Господи Боже, еще и с секретным предписанием. Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины, пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Да, да, да. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель. Уведомить тебя. А, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки. Здесь свои. То советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дни я... Ну, тут уж пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович очень пытался тело и все играет на скрипке и прочее, и прочее. Так вот, какое обстоятельство. Да! Обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор? Зачем? Так уж видно судьба. До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашим. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну. И министерия, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Куда хватили, Амос Федорович? Еще и умный человек. В уездном городе измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко, оно себе мотает на ус. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не входили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Да. И тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке. Да. Это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь. Когда кто заболел, так, которого дня и числа. Так. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаются, как войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше, тотчас отнесу к дурному осмотрению или к неискусству врача. Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой. Если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться, он по-русски ни слова не знает. Вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально. И почему же сторожу и не завесть его? Только, знаете, в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал. А я вот их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. А кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уж это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук. Или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами, Христиан Иванович. Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что его в детстве мамка ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называют в письме Андрея Ивановича грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов.

Что такое? Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Нет, Петр Иванович, позвольте уж я расскажу. Вы уж и слога такого не имеете. А вы собьетесь и не припомните всего. Припомню, ей-богу, припомню. Не мешайте, ну пусть я расскажу, не мешайте. Ну скажите, господа, сделайте. Говорите, ради бога, что такое. У меня сердце не на месте. Садитесь, господа, возьмите стулья. Петр Иванович, да вот. Вот ваш стул. Ну, что? Что такое? Да, позвольте, я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас, ну, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да, так я вот тут же забежал. Пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович. Да я все знаю. Так я вот, изволите ли видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому. А не заставши Ростаковского, зашел к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученные вами новости. А идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем. Возле будки, где продаются пироги. Да встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: а слышали ли вы о новости-то, которую Антон Антонович получил из достоверного письма? А Петр Иванович, уж услыхали об этом, от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю зачем, была послана к Филиппу Антоновичу по Чичуеву. Забочонком для французской водки. Вот пошли мы с Петром-то Ивановичем к Почечуеву. Да на дороге Петр Иванович и говорит: зайдем, говорит, в трактир. В желудке у меня с утра я ничего не ел. Так желудочное трясение. В желудке у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, теперь привезли свежие семги. Так мы закусим. И только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек. Не дурной наружности в партикулярном платье. Ходит этак по комнате и в лице этакое рассуждение. Но физиономия, поступки, и здесь в голове много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: здесь что-нибудь неспроста. А Петр Иванович уж мигнули пальцем и подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад тому родила. И такой прибойкой мальчик будет так же, как отец, содержать трактир. Подозвавший Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: кто, говорит, этот молодой человек? А Влас-то и отвечай на это. Это говорит... Петр Иванович, вы не расскажете. Ей-богу, не расскажете. Вы пришипёте. И у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. А Влас-то и отвечай на это. Это говорит молодой человек, чиновник. Дас, едущий из Петербурга. А по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков, и едет, говорит, в Саратовскую губернию, и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу. Нет, Петр Иванович, это я сказал. Ну да, сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник. Кто? Какой чиновник? Чиновник, о котором изволили получить нотицию ревизор. Что вы, Господь, с вами? Это не он. Он! И денег не платит, и не едет. Кому же быть-то, как не ему? И подорожное прописано в Саратов. Он, вот ей-богу он. Ведь такой наблюдательный. Все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром Ивановичем ели семгу. Ну, больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка. Так он и в тарелке к нам заглянул. Но я так и пронял от страха. Господи, помилуй нас грешных. Да где же он там живет? В 5-м номере под лестницей. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры. И давно он здесь? А недели 2 уж. Приехал на новоселье египтянина. 2 недели. Батюшки-сватушки, выносите, святые угодники. В эти 2 недели высечена унтер-офицерская жена.

Как вы там распорядились? Так как вы приказывали квартального пуговицу, но я послал с десятскими тротуар почищать. А Держиморда где? А Держиморда поехал на пожарной трубе. А Прохоров пьян? Пьян. Да как же вы это так допустили? Да бог его знает. Вчерашнего дня за городом случилась драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Послушайте ж, вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную вяху, что было похоже на планировку. Но чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой, я и позабыл, что возле этого забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда они нанесут всякой дряни. Ой, да, если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, что мы говорили, всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую весию купца наложу доставить по 3 пуда воску. О, Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой. Едем, едем, Петр. Городничий вместо шляпы хочет надеть на голову картонный футляр. Антон Антонович, это коробка, не шляпа. Коробка-то коробка, черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которое назад тому 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, разгорела. Я об этом рапорт представлял. А да, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись с дуру, скажет, что она и не начиналась. Сказать, держи морде, чтобы не слишком давал волю кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами. И правому, и виноватому. Да не выпускать солдат на улицу безо всего. Это дрянная гарниза. Наденет только сверх рубашки мундир. А внизу ничего нет. В опустевшую комнату вбегают жена и дочь городничего Анна Андреевна и Марья Антонна. Весть о появлении ревизора встревожила и их. Где же, они? Ах, боже мой! Муж! Антоша! Антон! А все ты! Вот все за тобой! И пошла копаться! Я булавочку, я косынку! Стой! Антон! Куда? Куда? Что? Приехал? Ревизор! С усами? Ой, Манька! С какими усами? После, после, матушка. После? Вот еще новости после. Я не хочу после. Мне только одно слово, что он полковник. А? Уехал. Я тебе вспомню это. А все это... Маменька, маменька, подождите, зашпили сзади косыночку, я сейчас. Вот тебе и сейчас, вот тебе. Ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманиться. И с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься. Да что же делать, маменька? Все равно часа через 2 все узнаем. Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? А ты... Эй! Эй, Авдотья! Ну, что, Авдотья? Ты слышала, там приехал кто-то? А? Не слышала? А глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все-таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женики сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали, слышишь? Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он. Слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. Да. И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Ну, скорей! Скорей! Скорей! Скорей! Скорей!